Данное заклинание не помогло государству Анксилама просуществовать долго. В один момент объявился Зереф и сравнял его с землей. Чуть позже им был убит и сам бог. После уничтожения государства о существовании мирового пакта знали лишь немногие. Еще меньшее число волшебников умело его применять. О данном заклинании мне рассказал, а затем и обучил Фудзимата. Правда, сделал он это после того, как навесил на меня мировой пакт. Условие было следующим. Знаниями, которыми поделился Фудзимата, я не должен был пользоваться во имя зла. Если бы это сделал, мировой пакт прибил бы меня на месте. На мне уже есть активное проклятие Анксилама. Повторного его применения на теле и душе я не выдержу. Опять же, сгину сразу же. Правда, колдун случайно или намеренно допустил одну небольшую ошибку. Его знаниями я не должен был пользоваться в темных целях именно на территории земного края. Глава 46. Ученик, часть 2. Открыв двери гильдии, оглядел зал. Он был набит битком. На первый взгляд присутствовали все зрелые маги, которые участвовали в отбитии у сил Арбалиса городов Фиора. Большинство из них были потрепаны. На одежде некоторых присутствовала лишь пыль, а вот часть волшебников, напротив, оказалась забинтована или даже загипсована чуть ли не полностью. Маги сидели довольно спокойно. Я слышал нестройный гул голосов, но он был каким-то вялым, что ли. Но той самой ауры скорби, которая витает в воздухе при чьей-либо смерти, вроде бы не оказалось. Это вселяло надежду на то, что никто не умер. Когда я открыл дверь, несколько магов с ближайших к выходу столиков повернулись ко мне, чтобы посмотреть, кого же занесло в гильдию. Один волшебник присвистнул, заметив приличного размера рану, проходящую через лицо и оставившую меня без одного глаза. Большинство магов, вяло поприветствовав, продолжили заниматься своими делами. Я тоже не был особо активным. Просто всем ответил одним единственным кивком. Подойдя к барной стойке, заказал себе бокал пива и вместе с ним направился на второй этаж нашей гильдии. Туда разрешалось подниматься только магам S-ранга. Я уже на подходе к гильдии ощущал в ней Гилдарца и Лаксуса. Оба как раз оказались на втором этаже. Вид блондина вызвал у меня короткий смешок. Он был одним из тех, кому не посчастливилось оказаться полностью загипсованным. В качестве исключения для помощи Лаксусу на второй этаж, судя по всему, пустили членов его команды. Фрид поил парня из трубочки каким-то коктейлем, а Бикслоу и Эвергрин просто устало уткнулись лицами об стол. Последняя, кажется, даже задремала. Отдельно, но по соседству с ребятами сидел Гилдардс. Его грудь тоже оказалась забинтована, но серьезных ран на волшебнике я не видел. Да и не пустила бы его женушка пить пиво в гильдию, если бы ему сильно досталось. А то, что Гилдардс первым делом по возвращении навестил свою семью, я был уверен на все 100%. Лишь после этого он объявился тут, наверное, желая узнать, все ли у его товарищей по гильдии хорошо, не требуются ли срочно где-то дополнительные силы. Поздоровавшись со всеми, присел за стол к рыжему волшебнику. Со времен обучения магии трансформации я не чувствовал себя таким уставшим. Когда сел и поставил бокал пива на стол, испытал даже ощущение удовлетворения, мол, наконец-то могу отдохнуть. «Выглядишь дерьмово. Впервые тебя таким вижу», — сказал Гилдардс, то и дело смотря на отсутствующий глаз. «Сколько злобных фей положил». Небольшая шутка рыжего волшебника заставила меня усмехнуться. Раньше ведь он меня называл злобной феей. Одному выжег волшебство, и теперь он простой человек, другого отправил на тот свет, а с третьей удалось договориться, и отныне она мой учитель магии. Применил на ней мировой пакт. Гилдардс покосился на соскользнувшего со стола Бикслоу, а потом вновь посмотрел на меня. «Круто», — выдал он свою оценку и протянул бокал пива, чтобы мы чокнулись. Испив треть содержимого, Гилдардс протер пену с лица и на выдохе произнес: «А я только половину злобной феи». «А как так?» — с интересом спросил я. «В моем городе был некто под именем Август, сильный старикашка, сильнее нашего Макарова и меня вместе взятых. Короче, победил я его только с помощью совместной работы с богом Сириной, и то последнему сильно досталось, и мы чуть не проиграли. А если учитывать то, что ранее с ним бодаться пробовал Лаксус, то вообще за мной победа только над третью Спритгана. Ха, а где сейчас этот Август?» Отступил обратно в Арбалис. «И кажется мне, сделал это он не потому, что получил от нас с Сириной, а по той причине, что остальные злобные феи и армия империи оказались разбиты. Одному континент никак не завоевать. Хотя про этого деда я уже не так уверен», — Гилдард задумчиво почесал щетину. Раздался сильный топот. По лестнице вбежал полный сил Нацу. Детям и подросткам никто не дал разрешения участвовать в заварушке. Только взрослым магам, чьих мозгов хватит для того, чтобы, если станет совсем опасно, отступить. Ну и в качестве исключения еще был и я. Моих-то мозгов для отступления не хватило, когда прибыла Айрин. «Макс, сразись со мной!» — крикнул розоволосый мальчишка и сразу напал на меня. Желания с ним играться не было, поэтому Нацу довольно быстро полетел со второго этажа на первый. Судя по недовольным крикам, приземлился он прямо на стол, который уже был занят волшебниками. На все той же лестнице показался Грей. Поначалу вид у него был боевитым. Явно хотел бросить вызов следом за Нацу, но, увидев непродолжительный полет розоволосого, вытянулся по струнке, поздравил с победой в сражении и самостоятельно спустился обратно вниз. «Что с глазом делать будешь?» — все же спросил Гилдерс. «Хочу себе имплант, как у Эрзы. Стану чуть-чуть роботом». «Не без детского восхищения от этой мысли», — ответил рыжему волшебнику. «А деньги на него есть? Тебе занять?» Я уставился на Гилдерса своим единственным глазом. Маг хлопнул себе по лбу. «Забыл, с кем говорю», — сказал он, а потом поднял свой бокал. «Ну, за новый глаз». Когда мы осушили бокалы, Гилдерс оглянулся и прошептал. «Кстати, я вот недавно узнал, что существуют импланты, которые позволяют видеть через одежду. Хотелось вставить себе такой, но потом я вспомнил, что все глаза у меня на месте. Короче, контакты нужного артефактора я разузнал». Через пару часов в гильдии объявился Макаров. Он поведал членам хвоста феи, что армию Арбалиса полностью удалось выдавить из Ижгара. Империя провалила план по захвату нашего континента. На переговоры лидеры Арбалиса не пошли. Между континентами отношения остались сильно натянутыми. Возможно, империя попытается провести захват Ижгара еще раз, когда восстановит свои силы. Наши же правители не могли собрать войска для ответной атаки по Арбалису. В отличие от соседнего континента, на Ижгаре было множество государств. Лишь часть из правителей считала, что надо ответить империи ее же методами, то есть напасть в ответ. Большинство не были готовы рисковать армией. На следующий день Фрид прикатил ко мне на кресле коляски Лаксуса. Зеленоволосый парень был слегка запыхавшимся, ведь почему-то решил поднять своего товарища до дверей моей квартиры, а живу я на третьем этаже. Что-то промычав, Лаксус протянул в мою сторону небольшую коробку. Фрид пояснил, что это такое. «Пока ты отсутствовал в гильдии, мы успели выполнить парочку заданий. На одном из них нам попутно удалось добыть несколько корешков женьшеня. Пожалуйста, прими их, Макс. Они могут помочь тебе справиться с твоей проблемой». Я совершенно не ожидал такого подарка. Приняв коробку, собирался уже ее открыть, как Фрид резко остановил меня. «Будь осторожен, корни могут улететь». Оценив размеры коробки, я покачал головой. «Вряд ли, судя по размерам, растения еще совсем молодые». «Ты знаешь про женьшень?» — с легким удивлением спросил Фрид. В его тоне я также расслышал уважение. Парню импонировали начитанные и умные люди. «Приходилось сталкиваться», — ответил зеленоволосому. «Проходите. В качестве благодарности угощу вас хотя бы чаем». Как и говорил, угостил дуэт вначале чаем, а потом через пару часов заставил отведать Лаксуса еще и зелье, которое сварил из корня женьшеня. Сломав гипс на себе и вырвавшись из этих своеобразных оков, блондин схватил меня за одежду и с негодованием спросил: «Ты хоть понимаешь, что наделал?» «Да один этот корешок. Я действительно знаком с женьшенем. Применял его на себе, и он не помог. А вот ты, мой друг, страдал от ран. Как я мог оставить этот жалкий корешок себе и не помочь тебе? Я бы поправился сам через пару недель», — буркнул парень. «А все это время тебя катал бы Фрид. Кстати, пусть и Макаров выпьет. Для его здоровья полезно». Кинул я Лаксусу второй флакон с зельем. «Ты потратил сразу два корешка, мне показалось, или блондин на самом деле был готов схватиться за сердце и от негодования упасть в обморок? Показалось, наверное. Деньги люблю я, а не Лаксус». Успокоившись, парень поблагодарил и отпустил Фрида, а затем направился со мной в сторону дома Полюшки. «Я хотел получить себе протез глаза вместо потерянного из-за разделения ЛЖ-50-го, а Лаксус желал проверить свое здоровье. Со слов товарища, в моих навыках он не сомневался, но что-то раньше никогда не видел, что я варил зелья, особенно такие сложные. Кстати, что там с Венди? Она уже начала твое лечение?» – спросил он, когда мы почти достигли дома Полюшки. «Да, есть успехи». Этот вопрос я решил проигнорировать. «Венди, когда она пробовала меня лечить, Вся ее магическая сила очень быстро растрачивалась. Магия небесного убийцы драконов отчетливо видит проблему в моем организме, но пока что навыков юной волшебницы недостаточно, чтобы справиться с ней. Даже если увеличить запас магической силы Венди, этого все равно будет не хватать. Как бы это сказать, ей нужно пробудиться, достичь новых высот в понимании волшебства, чтобы у нее был шанс помочь мне. Возможно, после становления Эской Венди сможет противостоять проклятию Анксилама. Жаль, что до этого замечательного момента я, скорее всего, не дотяну. После осмотра и заказа импланта у Полюшки, я направился обратно к себе домой. Мои мысли все еще были заняты магией убийц драконов. Только вот думал я на этот раз не про Венди. Нет, мне вспоминалась Ирин, которая желала инициировать меня как мага, способного убивать крылатых ящеров. Причем решилась на это женщина практически сразу же, как высказалась мне про применение мирового пакта на ней. Но даже у основательницы магии убийц драконов возникли проблемы, чтобы сделать меня подобным волшебником. В очередной раз мои гены показали свою устойчивость. Хоть я теперь благодаря магии трансформации могу изменять плоть, подстроиться под убийц драконов таким образом невозможно. Ну, почти. Со слов Айрин на подобное уйдет несколько десятков лет, а этого времени у нас с ней не было. Я не проживу так долго, даже если буду использовать всю свою магию на удерживание проклятия Анксилама. В конце концов, оно тоже постоянно становится сильнее. По словам Айрин, мне необходим дополнительный стимулятор для инициации в драконоборца. Та же лакрима или плоть крылатого ящера, которую я должен съесть. До того, как Айрин появилась со своим предложением, у меня были планы о том, чтобы овладеть волшебством убийц драконов. Даже после отказа ящеров из Глинтины можно было воплотить минимум две идеи, как стать драконоборцом. Во-первых, я хотел использовать плоть или сердце, которое бы превратил в лакриму самого Экнологи. Мне уже тогда было не особо-то жаль этого дракона, ведь даже без объяснения Ирин уже знал, насколько этот ящер безумен. Во-вторых, был вариант изъять уже готовую лакриму у одного преступника из гильдии шестерых просящих. Как стало понятно после беседы с колдуньей, сражение с Экнологией без магии убийц драконов я вряд ли потяну, а преступника было просто очень сложно найти. Слишком хорошо скрывалась данная шайка колдунов, и это удивительно. Потому что большинство из них, грубо говоря, малышня, лишь лидер, бывший член магического совета, точнее, отделение этой организации, которая занималась исследованиями волшебства. Еще был бог Сирина, у которого можно было занять одну драконью лакриму, ведь их у него все равно много. Я так и думал сделать до рассказа Гилдарца о том, что он сражался с этим магом плечом к плечу. В знакомой мне истории бог Сирина являлся предателем, а тут остался на стороне Ишгара. Короче говоря, лично для меня он был хорошим парнем, а таким вредить не хотелось. С другой стороны, нельзя сказать, что с Ирин мы вообще ничего не добились. Да, с плотью из-за устойчивости моих генов возникли проблемы, но ведь была еще и духовная составляющая данного волшебства. Моя собственная магия, то есть усиление и разделение, начала потихоньку видоизменяться. В волшебстве стали появляться те самые черты, которые позволяли наносить урон драконам. Осознав это, Айрин обрадовалась. Я не отставал от нее, ведь подобное значило, что мне не придется полностью разучивать новую магию с нуля, лишь привыкнуть к изменениям собственного волшебства, опыт пользования которого у меня уже солидный. Только, очень сложно представить, как то же усиление или разделение я буду поглощать. Все, что я мог представить в своей голове, не сильно отличалось от уже имеющихся у меня возможностей, честно говоря. Правда, пока уровня этой мутации, изменений в усилении и разделении недостаточно, чтобы нанести весомый вред тому же Экнологии. По словам моего нового учителя, сейчас я стал грозой ужей, даже не виверн, опасных крылатых ящеров, а меленьких и, в общем-то, безвредных змеек. Настоящим драконам подобный уровень угрозы будет лишь неприятным комариным укусом. Так бы было, если бы я не мог использовать 6 усилений подряд. Для того, чтобы магия стала более эффективной против крылатых ящеров, мне необходимо завершить инициацию убийцы дракона. Но, опять же, без дополнительных стимуляторов на это силу Айрин не хватает. К слову, было забавно видеть, каким красным стало ее лицо от смущения. О, это точно было минутой позора для древней колдуньи, ведь именно она создала убийц драконов, а сейчас не может превратить меня в одного из них при всем желании. Айрин предложила было слетать на Гилтину, одолжить сердце первого попавшегося дракона. Я произнес встречное предложение, мол, пусть сама Айрин отдаст мне свое. Зачем куда-то лететь и тратить на это время? Намек она прекрасно поняла. Драконы, кстати, без сердца могут жить. У этих ящеров удивительное строение. Другие органы компенсируют его потерю и берут те же функции по перекачке крови на себя. Но подобная жизнь сравнима с тем, как если бы человек страдал последней стадией рака, то есть их существование стало бы невероятно мучительным, и они значительно потеряли бы в силах после потери столь важного органа. Я сам находился на грани, поэтому не желал подводить к ней и других разумных существ, даже тех, которые некоторые личности считают деспотами. Айрин именно этим и пыталась уговорить меня, мол, драконы на Гилтине захватили власть над людьми и творят с ними все, что хотят. Я был на этом континенте, поэтому могу подтвердить, что отчасти это так, но без этих крылатых ящеров людям пришлось бы гораздо хуже. Не все драконы были деспотичными, среди них оказалось много и относительно адекватных особ. А еще, пусть часть ящеров и является не самыми лучшими правителями, но они защищают свой народ и земли от многих угроз. Чувство собственности у ящеров сильно, поэтому на их территориях относительно мало угроз. Как минимум большинство монстров драконы уничтожают сами. Короче говоря, не стоит смотреть на ситуацию однобоко. Помимо магии убийц драконов, мне удалось договориться с Айрин о том, что она обучит меня и многим другим вещам. Пригодится. Лишним точно не будет. Она после долгих раздумий все же согласилась. В ее времена связь между учителем и учеником была нечто большим, чем сейчас. Это чуть ли не усыновление. Но Айрин все равно потребовала от меня мировой пакт, чтобы я не применял полученные знания уже против нее самой. Условие, как по мне, было приемлемым. Глава 47. Богохульник. Обсуждение внезапно возникшей проблемы оказалось жарким. Крики советников из штаб-квартиры магического совета чуть ли не сотрясали всю эру. Почтенные старцы уже готовы были рвать друг другу бороды от злости. Использованный ты кошачий лоток, я тебе на всеобщем же говорю, что надо срочно созывать богоизбранных. Да не успеют они, не успеют. Нужно выстрелить по культистам из нового эфириона. Дурак, его прицел еще не налажен. Если мы промажем, почему мы еще не мобилизовали силы ближайших магических гильдий? На фоне десятка спорящих советников выделялись две личности. Во-первых, они были гораздо моложе, чем многие собравшиеся в зале штаб-квартиры. Во-вторых, эта парочка выглядела не особо заинтересованной в обсуждении, в общем-то, довольно важной темы. Они переглядывались между собой и кивали чему-то. Казалось, что им известно больше, чем другим советникам. Вдруг один из советников, который уже хотел начать выдергивать бороду своему коллеге, боковым зрением смог заметить меня, а хорошая у него чуйка. Я сидел от стола верхушек магического совета чуть в стороне и с интересом наблюдал за их возней, даже достал попкорн. Но их спор был настолько интересным, что о закуске практически сразу же позабыл. «Макс», — произнес он мое имя, — «чтобы отправить на это задание Макса, надо еще его отыскать, как минимум добраться до Магнолии, в которой мальчишке может не оказаться, балда», — дал подзатыльник своему коллеге советник. «Идиота кусок», — рассердился старик и потянул своего оппонента за бороду, а потом указал на меня пальцем. «Вот там сидит Макс». Услышав слова своего коллеги, другие члены верхушки магического совета смогли заметить меня. Не прошло и часа, хотя это не они такие бездари, а я с помощью разделения минимизировал свое присутствие. Если бы заметивший меня советник не указал пальцем, его коллеги просто не смогли бы найти мою персону. Жаль, что отыскали. Чем больше они потратили бы времени на дискуссию, тем лучше я бы смог продавить свои хотелки. «Макс», на лицах нескольких советников появилась радостная улыбка. Я словно был для них Санта-Клаусом, принесшим целый мешок подарков. Со мной заговорил председатель магического совета. «Парень, впервые в жизни я так рад видеть волшебника хвоста феи. У нас есть для тебя срочное задание. Нужно расправиться с культистами, которые очень скоро могут призвать в земной край своего бога. Хадур – очень жестокое существо, которая ненавидит людей. Ранее он уже обещал уничтожить человечество. Если призыв этого бога войны удастся, то быть беде». «Хорошо», — кивнул председателю. «Я выполню ваше поручение, но...» Уже готовые пуститься в пляс старцы застыли с практически натянутыми улыбками. Обычно за свои услуги я редко что-то требовал. Разве что, когда это был обычный заказ через гильдию, то, разумеется, брал причитающиеся мне драгоценные. Но в основном от советников ничего не просил. Но, повторил за мной председатель, у меня будет одно требование. Я хочу, чтобы вы исключили из советников двух человек. Что, опешили старики? Не зазнавайся, мальчишка. Хоть мы и нуждаемся в тебе сейчас, но требовать исключения советников – это уже слишком. Советники на удивление единогласно выступили против. Даже обычно те, что поддерживали меня, или хвост фей. Жаль, что в магическом совете больше не состоит мой старый знакомый Эндибар. Он для начала поинтересовался бы, почему я потребовал исключения двоих руководителей этой организации, а нынешние советники. Они так распереживались за свою власть, что кричали еще громче, чем во время недавнего обсуждения. Но дуэт самых молодых при этом вновь остался спокойным. Правда, они начали хмуро поглядывать на меня, и правильно делали. Им, вероятно, тоже не хотелось вылететь из этой организации, а я как раз хотел потребовать именно их исключения. Убрав попкорн обратно в кольцо и став со своего стула, я резко оказался возле Джерра, который в магическом совете более известен под именем Зигрин. Не дав парню опомниться, ударил его. Раз нельзя избавиться от опухоли мягким способом, то воспользуюсь моим любимым ультранасилием. Конечно же, избавиться от Джерра так просто не вышло. Как оказалось, он не присутствовал на встрече лично, а воспользовался волшебством мысленная проекция. Скользкий маг, недовольно цокнув, тихо произнес я. Никто из советников даже не успел отреагировать на то, что я напал на Джерра. Лишь после секундной заминки старики начали ругаться. Мол, я даже не представляю, что сейчас сделал. Правда, на этот раз нашлись личности, которые решили меня поддержать. Да как этот Зигрин посмел отправить мысленную проекцию? Кричал старик, которого вроде бы звали Аугом. К слову, он имел довольно большое влияние в магическом совете, тем более на свое первое собрание. Что за неуважение? Согласился с Аугом его коллега. Это же был настоящий монгольский чоп. Восторженно произнес один из членов магического совета, что смог опознать прием, которым я развеял волшебство Джерра. Именно об этом я и подумал, уважаемые советники, повернувшись к старикам, произнес я с доброй улыбкой. Как тот, кто не осмелился даже прийти сюда, может решать судьбу Ижгара? Просто возмутительно. Поэтому я хотел, чтобы вы выставили этого Зигрина из магического совета. Он явно не тот, кому следует доверять судьбу магического мира. Слишком безответственная персона. Но даже так твоя выходка, Макс, это уже слишком. Ты практически переступил черту, напав на советника. Тебе сильно повезло, что Зигрин вместо личного присутствия отправил мысленную проекцию. Никакого везения. Ударил я его только потому, что знал про мысленную проекцию, продолжил я врать. Надо бы, кстати, тоже научиться этому волшебству. Полезная, как по мне, штука. Украдкой глянув на Уртир, что была еще одной опухолью в магическом совете, отказался от идеи устранить ее здесь и сейчас. На эту волшебницу возникли другие планы. Когда советники меня пожурили, то попросили выбрать нечто другое в качестве награды за выполнение их срочного задания. Зигрина или любого другого советника они все же были не готовы убрать из организации. Им самим это банально никто не позволит сделать. Я не знал, что советников выбирают с помощью голосования другие члены магического совета. Как-то особо не вникал в работу этой организации. Ну, раз они предложили выбрать нечто другое в качестве награды, то я не стал упускать свой шанс. «Хочу суперархив», — ответил, демонстрируя свои острые зубы. Суперархив являлся особой разработкой магического совета. Очень интересная магия, которая позволяет, да много чего она позволяет делать. Прикоснувшись, например, к книге с помощью суперархива можно загрузить в свою голову все знания из нее. Причем это вполне работает и с трактатами какого-нибудь волшебства или отдельного заклинания. Конечно, подвох там есть. Человеку магия может банально не подойти, и знания в голове так и будут висеть бесполезным грузом. Вообще говоря, обычно с помощью суперархива как раз обучаются тому, к чему есть предрасположенность. Если она присутствует, то можно даже мгновенно овладеть магией, ничем не уступающей тому же блеску фей, например. Но, опять же, специфическое волшебство, которое требует особых условий вроде колдовства убийц драконов так не познаешь, или у магического совета уже давно были бы самые боеспособные волшебники во всем Ижгаре, кроме обучения всякому разному. Благодаря суперархиву можно еще использовать телепатию, некоторые защитные и атакующие заклинания, которые уже в него входят, загружать в головы соратников полезную информацию и многое другое. Мне хотелось бы выяснить, откуда тебе известно про наш суперархив, но зная твой характер, ты вряд ли выдашь нам своего информатора, Макс, сказал председатель. Мы не можем тебя обучить этой магии. Если ты знаешь про суперархив, то должен быть в курсе, что с помощью него можно подключиться к Эфириону. Еще одна идейка практически провалилась. Да, мне было известно про связь суперархива и Эфириона. Я даже хотел использовать это магическое оружие. Тогда как насчет просто архива, засунув руки в карманы, спросил я. Разница между суперархивом и его младшей версией заключается практически лишь в том, что благодаря первому как раз можно управлять Эфирионом. Советники после минутного обсуждения согласились передать мне знания об этом волшебстве. Получив их согласие, я отправился выполнять свою часть сделки. Все, что надо, про культистов услышал уже тогда, когда старцы спорили, кого же послать для их устранения. Никакой дополнительной информации мне больше не требовалось. Разобраться с культистами было не так уж и сложно. Я больше времени потратил на поиск их базы, ведь они разместились там, куда не ходят поезда. Среди культистов присутствовали сильные боевые маги С-ранга, но дать мне отпор им было сложно. Но эти волшебники заслужили похвалу. Некоторых пришлось ударить целых два раза, чтобы они больше не смели подниматься на ноги. Нет, серьезно, это хороший показатель. Когда я разобрался с главным жрецом, начал думать над тем, как весь этот сброд доставить в Эру или хотя бы к ближайшей базе магического совета. К сожалению, у меня нет заклинания телепортации, желательно массового ее варианта. С другой стороны, я уже знаю, в отличие от большинства колдунов, целую кучу видов магии и отдельных заклинаний. Следовало только подумать о телепортации, как под моими ногами засветился багровый магический круг, что тут же перенес меня в другое место. Все вокруг было странным. Казалось, что какой-то художник наглотался красок, возможно, еще и масла или бензина. Попрыгал и опустошил свой желудок, засунув два пальца в рот. Вот на что похоже пространство, в котором я оказался. И все оно было насыщено силой. Прям до предела. По ощущениям, если добавить еще чуть-чуть, все разлетится к чертям. В следующее мгновение я отбил неожиданный удар двухметрового накачанного мужчины в золотых доспехах. Ощутив легкое онемение в руках, мог сказать, что сила у него прилично. «А ты еще кто такой?» – спросил я, недовольно смотря на него. «Вот кто берет и сразу же нападает на незнакомцев, а, ну, кроме меня, ты помешал моему возрождению и еще спрашиваешь, кто я такой?» Лицо мужчины стало красным от гнева. «А, Хадир!» – кивнул я, поняв, кто передо мной. «Стало быть, это твой дом? Если бы я жил в таком месте, то, наверное, тоже был бы злым. Может, тебе просто подарить новое жилище? Похоже, Бог каким-то образом смог призвать меня в собственный домен. Наверное, воспользовался тем, что его главный жрец уже сотворил очень маленькую трещину в пространстве. Через нее он меня к себе и утянул. Вся сила, которую я ощущал вокруг, должна принадлежать этому Богу. Я Хадур», — взревел мужчина и вновь атаковал меня. Я прям чувствовал от его нового удара опасность. Попади он по мне, то, скорее всего, превращусь в кровавую взвесь. Только вот Хадур был крайне медленным существом. Ну, как крайне, в три раза медленнее меня. Но, опять же, дурной силы будет побольше. Не зря же один из богов войны, нырнув под удар Хадура, оказался за его спиной и отвесил пинка под зад. Кажется, бога это разозлило еще сильнее. Все пространство вокруг с очередным его ревом начало бурлить. Потоки чистой энергии устремились прямо на меня. Хадур, похоже, решил прибить меня так, буквально уничтожить подавляющей энергией. К его печали, магию поглощать я умею просто прекрасно. Хадур удивленно посмотрел на меня, а потом на свою руку, взмахом которой направил в мою сторону энергию из своего домена. «Это как?» – глупо спросил он. «С мужчинами иногда такое случается», – пожал я плечами и засунул руки в карманы. «Поглотить силы, которые есть в теле самого Хадура, я не мог. Когда бил его, уже успел понять, что разделению не хватит мощи. Его магическое сопротивление слишком велико, чтобы я так просто мог часть его энергии сделать своей. Но вот сила, которая была разлита по этому пространству в больших количествах, хоть Хадур и управлял ей, но поглощать я ее мог без каких-либо проблем. «Слушай, а ты правда хочешь уничтожить человечество?» – спросил я у Бога. «И начну я с тебя, проклятый!» В очередной раз крикнув, он решил сразиться со мной в рукопашном поединке. Я уже думал, что Бог больше ни на что не способен, как энергия домена потекла в его тело, еще больше раздувая Хадура. Его золотые доспехи жалобно затрещали. На этот раз, если он по мне попадет, то даже кровавой взвеси в воздухе, или в том, что его тут заменяет, не останется. Но хоть силушки у Хадура явно стало побольше, по скорости он все еще уступал мне во все те же 3 раза. Мимо, вновь оказавшись за спиной Бога, произнес я, а затем Хадур получил еще один унизительный пинок по заднице. Вообще говоря, боги-воины среди местного пантеона считаются чуть ли не самыми слабыми. Фудзимата поведал, что это, скорее всего, потому что они самые многочисленные, 50 штук, а вот тот же Анксилам был единственным богом, который отвечал за жизнь и смерть. Он, наоборот, являлся крайне могущественным созданием, слабее Хадура и его товарищей по ремеслу, наверное, только местечковые боги. И то, читал я книжки, где описывалось, что даже такие существа могут доставить серьезные неприятности богам войны. Слабость Хадура была одной из причин, почему я согласился выполнить данное поручение магического совета. Жалкий смертный, да как ты, бог не успел договорить. Я вновь появился у него за спиной и серией ударов доломал золотую броню, а следом несколько раз прошелся по почкам. Судя по тому, как скривился Хадур, даже богу неприятно получать по ним. Запомним, когда Хадур уже хотел контратаковать меня, успел оставить небольшую рану на его спине с помощью разделения, а затем отскочил в сторону, чтобы вскоре вновь оказаться за спиной бога и повторно ударить своей магией по уже существующей ране, делая ее все больше и больше. Если не силой волшебства, то количеством продавлю его сопротивление. Через полчаса все, что было ниже спины Хадура, покрыла его собственная кровь. К слову, она оказалась золотой. Кровью бога перепачкался и я сам. Ты, тяжело дыша, Хадур посмотрел на меня. В его глазах я видел океан ярости и обещание моей мучительной смерти. Даже понимаю его. Мне бы тоже не понравилось, если бы мой позвоночник поделили на 2 части. При этом Хадур вполне мог двигаться. Действительно, не человек, и даже не нечто близкое к нам. Проклятый, не радуйся раньше времени. Тело Хадура засветилось, и он буквально пересобрался из маленьких золотых капелек. Это был домен бога, в нем он являлся практически бессмертным. Ключевое слово – практически. Хадур вновь меня атаковал, но в итоге все закончилось тем же, чем и наш первый поединок. Пусть ты и пока что побеждаешь, но, в отличие от богов, людям нужно отдыхать. Посмотрим, насколько тебя хватит. Кровожадно улыбнулся Хадур, а затем в его лицо прилетело мое колено. Я знал, о чем говорил Хадур. Даже мне, владельцу усиления, нужно отдыхать. Я могу чувствовать себя некоторое время превосходно в плане физического состояния, но ментальная усталость все равно копится. Однажды так меня уже подловили. Хадур надеялся, что со временем я начну допускать ошибки. Однозначно он был прав. Рано или поздно я начну ошибаться. Наш поединок с Богом продолжился. Чисто технически я погубил его уже более 100 раз. Если бы мы были в реальном мире, то после первой же смерти Хадур отправился бы на долгие годы обратно в свой домен, восстанавливаться. Гибель в земном краю боги переносят крайне плохо. Некоторые даже исчезают с концами. Твои удары стали смазанными, скалился Хадур. Совсем скоро ты допустишь ошибку. Покрытый с головы до ног кровью противника, я ответил ему. Знаешь, мне ведь рассказывали, как убивать тебе подобных. Эффективнее всего против вас работает магия убийц богов. Если обладатель этого волшебства окажется в домене, а потом еще и убьет бога, то восстать из мертвых он больше не сможет. Хадур нахмурился. Значит, в голове у него все же не мышцы, как я полагал ранее, а мозги. Ты же не мог все это время проводить во время боя со мной инициацию богоубийцы? Мог, ответил Хадуру, который все и так понял. Именно из-за сражения с тобой она сильно затянулась. В следующую секунду я ударил Хадура усилением, одновременно применяя магию убийц богов. Всего-то один единственный удар, и мой противник потерял руку по плечо. Стой, Поднял он вверх оставшуюся конечность. «Мы можем договориться. Я исцелю тебя от проклятия Анксилама». «Не сможешь», — ответил я Хадуру, нанося новый удар. Даже у Зерефа за столетия не получилось избавиться от этого проклятия. А навыкам величайшего темного колдуна я доверяю. После победы над Хадуром я направился обратно в штаб-квартиру магического совета за своей наградой. Меня никто не стал обманывать. Магию архива я получил, и это был интересный опыт. Архив в меня буквально загрузили с помощью суперархива. Существовал шанс, что у меня не окажется предрасположенности к этому волшебству или она вообще будет отрицательной, но мне повезло. Архив стал для меня практически такой же родной магией, как усиление и разделение. Думаю, все дело в том, что мозги у меня заточены на работу с информацией. Все же в прошлой жизни всякого информационного мусора было очень много, а в этой я иногда за день знакомился с содержимым маленькой библиотеки. Архиву, по статистике, хорошо обучаются именно те люди, которые часто оперируют большими массивами данных, и я вхожу в их число, чего только в попытке себя спасти не изучил. После обучения архиву я не вернулся в Магнолию, хотя и сделал вид, что покинул город. В Эре у меня оставались дела, о которых посторонним лучше не знать. «Что ты тут делаешь?» – воскликнула советница Уртир, когда вернулась на свое съемное жилье. «Бутербродики», – ответил ей, нарезая батон, а потом и колбасу. Волшебница, не отводя от меня взгляда, села за стол. На нем появилась сфера, с помощью которой Уртир обычно и применяет свою магию. Только вот, мы оба знали, что, пусть советница и обладает весьма древней и могущественной магией, буквально манипулирует временем, ее трюки против меня были бесполезны. Если начнется битва, она проиграет практически мгновенно, потому что у волшебства Уртир есть серьезный недостаток. На людях оно не работало. Недавно ты атаковал советника, а теперь вторгаешься в жилище другого. Даже те члены магического совета, которые обычно тебя поддерживают, не станут закрывать на это глаза, слегка сердито произнесла девушка. Наверное, это так. Пожав плечами, я поставил на стол чашки. Чего ты хочешь? Собравшись, без всякого раздражения смогла спросить Уртир. Ты станешь моей девушкой? С надеждой промолвил я. Нет, мне мгновенно отказали. Эх, ну, тогда план. Я хочу получить логин и пароль администратора, который позволит мне превратить архив в суперархив. Оказывается, если ввести логин и пароль администратора, то можно скачать обновление для архива, и он, на самом деле, превратится в суперархив. Советники поступили как-то беспечно, не изъяв эту информацию из, так сказать, общего доступа. Любой, кто овладевал архивом, автоматически получал знания о том, как его усовершенствовать. Возможно, скоро это все же исправит. Разработка этой магии закончилась только недавно и распространялась до меня только среди своих, то есть членов магического совета. Взгляд девушки дрогнул, когда она услышала про мое желание получить суперархив. Это исключено. Как представитель магического совета, я не могу дать волшебнику, что не входит в нашу организацию, ключ доступа к Эфириону. Предлагаю тебе допить свой чай, а потом покинуть мою квартиру. Тогда я подумаю о том, чтобы забыть о твоем присутствии тут. Не, я не согласен, ответил советница, проглотив бутерброд за несколько укусов. Тогда я буду вынуждена обо всем рассказать другим советникам, вставая из-за стола, произнесла Уртир, внимательно отслеживая мою реакцию. Волновалась, наверное, что я могу атаковать в любой момент. Тогда уже я буду вынужден обо всем рассказать твоим коллегам, залпом осушив чашку, парировал я. Рассказать о чем? Снисходительно посмотрела на меня советница. Конечно, я не идеальный человек, но о сердце гримуара, о том, что ты являешься одной из волшебниц этой организации, перебил я Уртир. Она явно не ожидала, что шантажировать буду именно этим. Девушка села обратно, бросив на меня пристальный взгляд. Она несколько минут о чем-то думала. «Откуда?» – прямо спросила волшебница. «Не твое дело, но знай, доказательств у меня хватит, чтобы посадить за решетку тебя, Джерра и прочих советников. Как же хорошо, когда ты невероятно быстрый. Противник даже не успевает заметить, как ты проникаешь вместе с ним туда, где должна состояться приватная беседа». Я откровенно врал, не было у меня ничего такого, никакого компромата, но волшебница поверила, наверное, вспомнила, что я неизвестное время сидел у них под носом на собрании и меня никто не мог заметить до определенного момента. Хорошо, я могу достать тебе логин и пароль администратора, но какие гарантии того, что волшебник Светлой гильдии не сдаст меня? Светлая гильдия, хвост феи Светлая, на моем лице возникла лукавая улыбка. Ты очень плохо знаешь нас, на самом деле одна из самых темных гильдий прячется на свету, и у нас это очень хорошо получается. Пока что это лишь твои слова, Макаров один из богоизбранных. Почему ему вдруг захочется лишаться своего статуса, чтобы получить еще больше власти в свои руки? Конечно же, и, знаешь ли ты, кто был учителем нашего старика, кто являлся вторым мастером хвоста фей? Кажется, Причт Гаеболг, после небольшой заминки ответила Уртир. Удивительно, что она знает имя второго мастера нашей гильдии. Честно, не ожидал, но какое это имеет отношение к нашей ситуации? Причт Гаеболг все еще жив и тебе известен под другим именем. Скорее всего, ты называешь его мастером Хитсом, улыбнулся я, а затем продемонстрировал старые фотографии хвоста феи, когда гильдия была только основана. Потом еще те, когда Причт являлся мастером. По округлившимся глазам Уртир стало понятно, что своего текущего мастера она опознать все же смогла. Как думаешь, обучение у Хитса никак не могло повлиять на Макарова? Он жаждет власти, но очень хорошо скрывает это. Скоро в вашем союзе Балам появится четвертый участник, который будет повелевать всем фиором. Наверное, услышь меня сейчас, Макаров, то однозначно подавился бы пивом или заработал сердечный приступ. А полезное умение – вешать людям лапшу на уши. И это очень хорошо получается, когда ты способен разогнать сознание. Я даже о том, что у меня есть фотографии Причта, вспомнил только в ходе беседы. Уртир согласилась обеспечить меня логином и паролем администратора, но с одним условием. Если что, я замолвлю за нее словечко перед Макаровым. Усмехнувшись, ответил согласием. Когда же архив превратился в суперархив, самым наглым образом напал на волшебницу и выкачал всю ее магическую силу. Ты же, дал слово, чуть ли не теряя сознание от нехватки сил, произнесла Уртир. Ну, не обманешь, не продашь, пожал я плечами, а затем нацепил на волшебницу кандалы и влил в рот зелье правды. Через некоторое время вместе с ней оказался уже в Магнолии, где столь же быстро и нагло похитил Ур во время приготовления обеда из собственного дома. Не успела женщина опомниться, как я влил ей в рот все то же зелье правды, следом запер на несколько часов обеих девушек в собственной квартире. Пусть разбираются с делами семейными дальше сами. Я уже сделал достаточно много для этой парочки. Глава 48. Брат, я был разочарован. Поучаствовав в воссоединении одной семьи, думал, что нечто похожее удастся провернуть и с другой. Мои надежды не оправдались. Благо я не стал повторяться и предварительно поговорил после одного из наших занятий с Ирин. Поговорил, конечно же, добавив в ее вино зелье болтливости и правды. Даже не поленился перед этим его эффективность проверить на драконах из Глинтины. Чего только не узнал о тяжелой драконьей судьбе после этого. Короче говоря, опасения того, что у нынешнего моего наставника не все дома, в очередной раз подтвердились. Айрин ненавидела Эрзу, потому что она была ребенком от того самого человека, что бросил ее в темницу и долгое время издевался над ней, мучил и пытал. С другой, она дочь самой древней колдуньи. Некоторые материнские инстинкты присутствовали в ней. Но в том-то и было дело, что нежность и беспокойство о судьбе Эрзы сменялись желанием избавиться от нее или какой-то маниакальной мыслью захватить тело своей дочери. Я не совсем понял, для чего именно надо было сделать последнее, но осознал, что Айрин опасна для моего товарища по гильдии. Я сожалел, что у мирового пакта есть одна неприятная черта. Чем сильнее ограничения накладываю на оппонента, тем больше умаляю собственную свободу. Например, я не мог заставить Айрин вообще не приближаться к Ишгару. Был немаленький шанс того, что по итогу стану ее верным рабом или вовсе превращусь в живую куклу. Не очень понял, почему Анксилом создал заклинание именно с таким минусом. Видать, действительно был справедливым богом. Если бы мои руки были развязаны, я бы пересмотрел условия нашего соглашения и вообще потребовал от Ирин покинуть земной край. Так, на всякий случай. Чуть позже мое сердце получило еще один болезненный удар. Райская башня или же Эр-система, которая должна была воскресить Зерефа, оказалась найдена мной благодаря Уртир. Невероятно, но после продолжительной беседы с матерью, из моей квартиры вышел совершенно другой человек, что больше не хотел иметь никаких отношений с темными. вышел и несколько часов почему-то предпочитал не садиться куда-либо. Райская башня была атакована силами хвоста фей. Как только стало известно, что именно там погиб старый друг Макарова и в строительстве в качестве раба участвовал Ирза, данное строение просто не могло просуществовать долго. Уртир честно призналась старику, матери и мне, что сознание Джерера помутнело из-за ее темной магии. Его текущая личность – это просто хорошая работа заклинания, которая извращает мысли парня. Благо у хвоста феи был хороший способ привести его сознание в порядок, выветрить все негативное воздействие темной магии. Вначале юный Богоравный получил блеском феи в лицо, а потом и вовсе лично от Макарова законом феи, когда стал словесно унижать Ирзу при ее друзьях из прошлого. Очнулся парень, как совсем недавно и сама Уртир, совсем другим человеком. Схватившись за волосы, Джерр на коленях начал спрашивать, что же он наделал, а затем, увидев подругу детства, не поднимаясь на ноги, подполз к ней и, заплакав, стал просить прощения. Потом подобный жест повторился и с иными друзьями, которым он честно признался, что оболгал Эрзу и манипулировал ими. Прозвучит сомнительно, но я до последнего надеялся, что силы наших кулаков не хватит, чтобы прояснить сознание парня, которому годами морочили голову. Желал, чтобы так оно и оказалось, ведь если бы Джерр не раскаялся, мне можно было бы его подставить. У меня была идея выстрелить из Афериона и во всем обвинить синеволосого парня. Мол, это он сделал для подпитки своей башни. Выстрел же нужен был мне потому, что магическая сила, которую использует оружие, невероятно грубая. Я хотел поглотить этот выстрел или хотя бы часть от него, а затем направить всю энергию на проклятие Анксилама. Но не срослось. Когда стал убийцей богов, давление от проклятия чуть ослабло, но Фудзимата оказался прав. Этого недостаточно, чтобы противостоять заклинанию бога, которое было вплетено в суть самого земного края. Нечто подобное, что планировался Ферионом, ранее уже пытался сотворить с той магической силой, которую генерирует тело Мавис, но энергия основательницы хвоста феи оказалась невероятно податливой, мягкой. Для грубого слома проклятия она не подошла, но на самом деле расстроил меня не провал с Эфирионом. Среди старых друзей Эрзы оказался брат Кагуры. Когда их семья воссоединилась, я неожиданно почувствовал себя задвинутым в сторону, брошенным. Зачем той же Кагуре временная замена, если ее родной брат наконец вернулся? Видя, как они обнимаются, я улыбался, но сердцу было больно потому, что ныне братом она зовет не меня, а другого человека. «Чего такой мрачный?» — обратился ко мне Лаксус, который, проходя через парк Магнолии, решил остановиться, ибо узнал в сидящем на одной из скамеек человеке мою персону. К слову, в отличие от меня, парень был каким-то слишком воодушевленным, что ли, даже подозрительно как-то. Не дожидаясь моего ответа, он продолжил. «Слушай, я тут подумал, у тебя же осталось еще одно зелье из корня женьшеня». «Да, ага», — уныло ответил я ему. Достав из кольца флакон зелья, бросил его парню. Лаксус кинул мне лекарство обратно. О, а я уже подумал, что ему для каких-то целей понадобился этот флакон. Похоже, ошибся. Ты же можешь усилить не только себя, а всякое разное. Я правильно помню, есть такое. Тогда почему бы тебе не усилить зелье и не выпить его? Его эффект должен стать сильнее с твоей магией. На лицо наползла улыбка. Он беспокоился обо мне. Хех. Покачав головой, ответил ему, «Ня, подобное не сработает. Я не могу поддерживать усиление на чем-либо вечно, я даже временами снимаю магию с подавления проклятия Анксилама, чтобы дать себе возможность перевести дух. Это было чистейшей правдой. Если я усилю зелье и приму его, а затем отменю свою магию, то подобное станет для меня фатальным. Усиление возвращает часть магии обратно в тело, когда происходит отмена. Создатели постарались так, чтобы это было всегда. У них в одно время возникли серьезные проблемы с потреблением магической силы от этого волшебства. Короче говоря, если я усиливаю таким образом зелье, а потом отменяю свою магию, усиление сильно навредит моему телу. И да, это еще коротко сказано. Там минусов и последствий на сотню страниц получается. Мы ведь с братьями не дураки, тоже думали о подобном подходе. А один из нас даже попробовал его на практике. Бедный парень за мгновение превратился в мумию после отмены своего волшебства. Эх, Лаксус озадаченно почесал затылок. «Ладно, мы еще найдем, как тебе помочь», — сказал он это, дружески хлопнув меня по плечу. Я решил перевести тему, чтобы не думать о чем-то мрачном. «Слушай, а чего ты таким радостным был, пока не заметил меня? Надеюсь, это было не из-за его идеи с зельем, а...» Впервые на моей памяти Лаксус стал каким-то нерешительным. «Как бы это сказать, Тауртир? Она пригласила меня вечером на прогулку по Магнолии. Я схватился за сердце и откинулся на скамейке. Макс, обеспокоенно пытался дозваться до меня Лаксус. Этот мир такой несправедливый. Чертова аура Цундери. После признания Лаксуса я ушел к себе домой и целый день валялся на кровати. Не то чтобы мне так сильно понравилась эта Уртир. И я не в обиде за то, что она после отказа мне довольно быстро начала строить глазки блондину. Просто, было завидно. Пусть я просил стать ее своей девушкой больше в шутку, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Мне хотелось отношений, но из-за своего состояния не смел их начинать с кем-либо. Банально не желал через некоторое время причинять боль. На следующий день примерно в полдень, когда я все еще валялся на кровати под одеялом, в мою квартиру вторглись, а затем сбросили с помощью магии на пол. Откинув одеяло, я уже хотел наказать наглеца, как увидел нависшую надо мной Кагуру. Девочка с очень недовольным видом смотрела на меня. «Уже обед, а ты все еще не встал?» — начала отчитывать меня она. «Ага», — вздохнул я. «Ты что, еще и забыл, что мы час назад должны были встретиться в гильдии и отправиться на совместный заказ?» «Что?» — поднял я на нее удивленный взгляд. «Я думал, ты не придешь». «Почему?» «Ну, будешь проводить время с братом», — ответил ей. «Чтобы я могла проводить время с братом, ты должен присутствовать», — фыркнула Кагура. Я несколько секунд молча смотрел на Кагуру, чем явно немного смутил ее. Щечки девочки чуть покраснели. Прокашливавшись, она спросила: «Так мы идем на совместное задание, Кагура?» — крикнул я и стремительно обнял ее, попутно повалив на пол. «Задушишь же», — возмутилась девочка, несколько раз ударив меня по плечу, но потом смирилась, выдохнула и обняла меня в ответ. Пусть суперархивом не смог воспользоваться так, как желал это сделать ранее, он все равно смог принести пользу. Я пробежался по всем известным мне библиотекам, где были книги по магии, и загрузил информацию из них в свое волшебство. Вернувшись в хвост феи, провел мозговой штурм, в буквальном смысле этого слова, загружал своим товарищам знания о магии в голову. Так, Грей теперь знает практически все о волшебстве, которое как-либо связано с льдом, а голова Кагуры переполнена информацией о заклинаниях гравитации и прочим похожем колдунстве. Подобное, конечно, обеспечило пару дней головной боли всем моим товарищам по гильдии, за что они оказались мне сильно благодарны, но зато теперь их арсенал заклинаний сильно пополнился. Если научиться применять дарованное волшебство без магических кругов или фраз-активаторов, то будет вообще хорошо. Это, к слову, оказалось одним из минусов суперархива и его младшего собрата. Выученная с помощью них магия окажется на уровне новичка. Волшебникам придется постараться уже самим, чтобы развить ее. Но тот же Лаксус, например, мог уже через месяц всех потрясти своим мастерством владения созидания молний. Некоторые маги говорили, что блондину не занимать таланта, но я верил в кое-что другое. В упертость этого волшебника, который если чего-то захочет, то точно добьется поставленной цели. В принципе, костяк нашей гильдии весь был таким, поэтому я верил, что вскоре за Лаксусом последуют еще несколько человек, которые продемонстрируют свои новые возможности. Также я передал архив тем, у кого к этому виду магии была предрасположенность. Лучше всех с волшебством справлялся Уоррен, колдун-телепат хвоста феи. Чуть хуже данная магия поддавалась Фриду. Но, в отличие от Уоррена, он как раз получил от меня еще и логин с паролем, которые позволили ему превратить архив в суперархив. Если что, зеленоволосый будет обладать возможностью выстрелить из Эфириона и, скорее всего, задействовать еще какое-то волшебное оружие магического совета, строительство которого только начали. Почему суперархив достался ему, а не Уоррену? Все банально. Фрида я знал дольше и был в нем уверен. Архив также получили Кагура и Леви. Последняя была синеволосой волшебницей, что с двумя друзьями детства не так давно присоединилась к хвосту фей. Моя названная сестрица тоже вскоре завладела властью над магическим оружием. Крайним человеком из нашей гильдии, кто мог сделать выстрел из Эфириона, был, конечно же, Макаров. Еще меня удивил Роук. Он тоже смог пользоваться архивом, хотя оказался гораздо моложе других владельцев данного волшебства из нашей гильдии. У мальчишки хороший потенциал. Кроме того, Благодаря суперархиву я сам познал много видов магии, загрузил в свою голову даже те, к которым у меня не было предрасположенности или она оказалась отрицательной. Чтобы применять их, придется серьезно постараться, годами тренироваться, как это делал с трансформацией. Но выучил я все эти разновидности волшебства не для того, чтобы ими пользоваться. Нет, просто хотел быть готовым к ним, уметь противостоять. Используя продолжительное время суперархив, мне в голову пришла идея о способе выживания. План оказался в стиле 50-го, так как Уртир желала с концами оборвать связь со своим темным прошлым, ей необходимо избавиться еще и от собственной гильдии, Сердца Гримуара. Она была одной из трех сильнейших темных объединений волшебников. На этот раз колдунья не желала использовать силы хвоста феи, чтобы уничтожить эту гильдию. Она считала, что если сделать именно так, то на нашу гильдию нацелятся оставшиеся темные, чтобы преподать урок другим светлым волшебникам, а из-за этого может пострадать ее мать и сестрички. Поэтому Уртир решила воспользоваться своим нынешним положением члена магического совета. Она созвала советников, чтобы обсудить с ними немедленное уничтожение сердца Гримуара. Уртир рассказала им ложь, будто рискуя жизнью, девушка смогла проникнуть в темную гильдию, разузнать о численности магов, о волшебстве, которыми они пользуются, о еще ближайших планах. Чтобы поторопить советников, волшебница поведала, что темные маги в скором времени собираются уничтожить парочку городов по всему Ижгару. Чуть ли не сразу после этой новости все богоизбранные волшебники получили сообщение о срочном созыве. Руководство магического совета вполне понимало, что своими силами им с сердцем Гримуара не разобраться, поэтому советники попросили помощи у тех, у кого точно получится это сделать. Так чуть больше половины богоизбранных изъявили желание поучаствовать в уничтожении одной из гильдий Союза Балам. Мне тоже хотелось поучаствовать в этом, но, во-первых, никто не приглашал на веселье, во-вторых, Макаров поручил иное дельце. Его сын Иван вместе со многими другими заключенными сбежал из тюрьмы. Мне надо было выследить всех их и сдать обратно в руки магического совета. Глава 49. Уничтожение. Ха 784 год. Блин. Скоро вновь платить за аренду, а у меня в кошельке лишь пару тысяч драгоценных. Разнылась молодая блондина, ложась грудью на стол. Тебе вечно нечем платить за квартиру. На что ты вообще тратишь свои деньги? Спросил Нацу, попутно продолжая набивать рот острыми куриными крылышками. Вытерев лицо от крошек, блондинка недовольно взглянула на парня и спросила. «Мне вот интересно, как с твоим аппетитом денег хватает тебе? Дома мне готовить хэппи», — пожал плечами Нацу. «Мы довольно часто рыбачим и охотимся. Ты умеешь готовить?» — воскликнула девушка с искренним изумлением, смотря на синего кота, который сидел на столе и медленно прожевывал рыбу. «Ну, да», — ответил кот, а потом с пакостной мордашкой добавил, «я же не такой бесполезный, как ты, Люси». «Не поддакивай ему», — разозлилась блондинка, когда увидела, как Драгнил кивал своему говорящему коту. Кот появился парочку лет назад. Именно тогда часть владельцев магии убийц драконов смогли найти по яйцу. Благодаря Нацу детишки посчитали, что из них вылупятся драконы. Повезло или нет, но вместо крылатых ящеров из яиц появились крылатые коты, которые чуть позже продемонстрировали способность говорить. Нацу, Венди, Стинг и Роук обзавелись верными товарищами. Из драконоборцев обделены оказались только Гажил и Лаксус, но последнему не было дела до говорящих котов. Поэтому обиженным на несправедливость судьбы остался один лишь Гажил. Сев обратно на свое место, Люси печально выдохнула. Денег на аренду не хватало, а Драгнил или кто-нибудь еще, к кому она могла присоединиться, что-то не спешили выполнять заказы. Хотя был Грей, но он в последнее время не хотел брать ее на совместные заказы. Парень честно признался, что сейчас деньги нужны ему самому. «Почему бы тебе не занять денег у Макса?» – спросил Хэппи. «Он же еще не вернулся», – вскользь отметил Нацу, продолжая поедать крылышки. «Макс», – задумалась девушка, – «это должен быть один из магов С-ранга хвоста феи. Так, я видела за последние месяцы Лаксуса, Эрзу, Мираджин, Гилдерца, но не Макса. Какой он человек?» Вместо Хэппи или Нацу на вопрос Люси неожиданно ответил Грей, что с усталым видом присел за их столик. «Не слушай этот запас пищи, он явно хочет тебя подставить. Не занимай денег у Макса, проценты у него слишком грабительские, и он это даже не скрывает». Розоволосый волшебник недовольно взглянул на своего товарища по гильдии. По одному выражению его лица можно было понять, что он хочет заставить Грея уйти. Только вот мага ледяного созидания не волновал комфорт драконоборца. «Почему-то ты последнее время выглядишь каким-то измученным, даже похудел как-то, что-то случилось», — обеспокоенно спросила блондинка. «Сейчас у Грея месяц Макса», — смеясь, поведал Хэппи. «Он весь месяц выполняет как можно больше заказов и экономит на себе». «Зачем?» — уставилась блондинка на парня, который за мгновение каким-то образом успел потерять приличную часть своей одежды, чтобы как можно скорее отдать долг Максу. «Раньше я каждый месяц работал на износ ради этого, но потом понял, что так жить нельзя. Теперь чередую. Один месяц живу для себя, другой, можно сказать, для Макса». «И сколько тебе еще надо ему заплатить?» — шокированно спросила Люси. Грей почесал голову. После пары секунд раздумий он ответил: «Ну, 70 миллионов где-то». «Сколько?» — в очередной раз слишком бурно отреагировала девушка, что Нацу недовольно поморщился от ее крика и даже попросил ее вести себя поприличнее.